Глава 27. Руон и воин застыли друг напротив друга, готовые к продолжению схватки. Хозяин рыдал, уже предчувствуя убытки, девчонка-рабыня сидела и удивленно таращилась на спину своего рыцаря, что встал на ее защиту. А я смотрел на них всех и размышлял о том, как с наименьшими потерями выйти из этой ситуации. И пока у меня не было идей на этот счет, кроме как раскидать воинов, только вот это вызовет проблемы. Арашин нам помог, ему еще, скорее всего, не раз придется бывать в этом оазисе. Будь мы сами по себе, то просто бы ушли и выкинули их из головы, как я в свое время поступил с одним знатным домом в шестом витке, когда какой-то наглый сын главы положил глаз на мою сестру. «Ну и чего ты ждешь? Прикончи уже этого мальчишку, халаф!» Он посмел огрызнуться на воинов хозяина оазисов и заслуживает кары. Хочешь, чтобы над нами смеялись, что мы с каким-то айрванским отребьем справиться не можем? Его товарищи только накаляли обстановку, у воина просто не оставалось другого выхода, кроме как вступить в бой. Ты доигрался, парень, сквозь зубы процедил он и шагнул к Руону. Меч воина с громким звоном ударил по клинку моего ученика, но парень не дрогнул. Он использовал технику, которой я его учил. Легкий уклон в сторону, чтобы перенаправить силу удара, а затем быстрый контратакующий выпад. Его меч словно молния пронзил воздух, заставив воина отступить, выпучив глаза. Не ожидал он такого напора, а Руон, напротив, казался все более решительным. «Не волнуйся, я тебя защищу», — бросил он девушке за своей спиной, повернув голову в полоборота. «Тебя больше никто не посмеет ударить!» «Дурак!» Я внутренне поморщился. Сколько раз говорил ему не терять врага из вида. В такие моменты мне начинает казаться, что хреново готовили убийц в секте красного таящегося жука, если парень ухитряется совершать такие глупые ошибки по неопытности. А может, я просто слишком многого от него требую? Он же еще ребенок. Халаф воспользовался моментом, сократил дистанцию техникой шагов, изобразил, что бьет мечом, хотя на самом деле собирался ударить рукой, и Руон повелся. Кулак прилетел в лицо пареньку, уложив его на пол. На мгновение он оказался дезориентирован, но противник не собирался играть честно и давать шанса среагировать. «Ну же, Руон, мне что правда нужно тебя спасать?» В последний момент парень успел поднять меч и заблокировать удар, а затем извернулся и вскочил на ноги, сплевывая кровь. Мы встретились глазами, и я покачал головой, показывая свое неодобрение. Так и хотелось воскликнуть: «Ты что, забыл все, чему мы с Мией тебя научили?» Он прочитал это в моем лице, на миг потупил взгляд, но практически сразу переключился на вражеского бойца. Халаф довольно осклабился, видя, что пустил Руону первую кровь, и с этим же оскалом ринулся в новый бой. Его удары стали размашистее и гораздо сильнее, отчего Руону пришлось отступать. Теперь ученик перешел на стиль танцующего дракона. Это легко можно было понять по тому, как он переставлял ноги. «Смотри, щенок убегает!» — кричали его товарищи, смеясь. «Давай, раздави его уже! Слишком долго возишься!» Наконец Халаф смог настигнуть Руона, обрушивая на него удар за ударом, но мой ученик без труда от них уходил и парировал. За считанные секунды ситуация стала меняться, и теперь уже темнокожий воин обзавелся первыми ранами. Руон, в свою очередь, использовал каждую возможность, чтобы изучить противника. Паренек заметил, что воин слишком полагается на силу и часто оставляет правый бок открытым, поэтому и сделал финт, имитируя атаку слева, а затем резко сменил направление и ударил справа. Тут рана уже оказалась глубокой. Халаф поморщился и отступил, хватаясь за рассеченный до костей бок. Его друзья больше не смеялись. Но, к сожалению, этого оказалось мало, чтобы воин просто взял и отступил, поняв, что уже достаточно, что Руон не тот противник, с которым можно легко разобраться, и продолжать эту битву имеет смысл лишь в том случае, если он готов поставить на кон жизнь. Рыкнув, воин набросился на Руона, уже даже не пытаясь сдерживаться. В ход пошла какая-то простая техника, Окутавшая его оружие стихией ветра, благодаря чему даже когда Руон попытался отвести атаку в сторону, с его руки чуть кожу не сорвало. Он отступил, смотря на окровавленную руку, а затем ударил сам, ускользая от вражеских атак. Это было красиво, действительно красиво. Стихия воздуха создала вокруг меча Халафа словно другие мечи, невидимые простым зрением. К тому же они могли двигаться по кромке лезвия, увеличивая длину или даже атаковать сквозь блок. И то, что ты увернулся от клинка, еще не значит, что тебя не достанут стихийные лезвия. Что удивительно, Руон ухитрялся уклоняться от этих ударов, он словно видел их, хотя не помню, чтобы слышал о том, что он владеет стихийным зрением. Даже мне едва удавалось увидеть ту энергию, что окутывало оружие. И вот наступил момент истины. Руон изобразил атаку, а затем просто выпустил оружие из рук, перехватил запястье воина, а сам в этот момент врезал коленом в прыжке тому в лицо. Удар был непростым. Руон влил энергию в колено, сформировав какую-то технику для боя на очень близкой дистанции. Хороший удар получился, сокрушительный. И есть даже подозрение, кто именно его ему научил. Халаф рухнул на пол, выронив меч, попытался встать, но не смог. Видимо, тоже заработал сотрясение. «Ты проиграл, сдавайся!» Когда тот все-таки попытался потянуться к потерянному оружию, Руон оказался перед ним и приставил свой клинок к его горлу. Еще бы его противник понял, что ему сказали, но тут и догадаться можно, если не совсем тупой. Воин в ответ зло пыхтел, пучил глаза и говорил что-то, что даже подвеска-переводчик не могла распознать. И тут из-за стола встал другой воин. Он техникой шагов переместился к Руону. Парень почувствовал его появление, но слишком поздно. Пинок, и мой ученик врезается в стену из песчаного блока с такой силой, что на ней остаются трещины. «Щенок! Да ты хоть понимаешь, на кого поднял меч!» — рыкнул новый воин, чье возвышение было гораздо выше остальных. Он мастер шестой ступени. До перехода на пятую ему осталась самая малость — лишь открыть узел истинного начала. Удар пришелся точно в ранение, которое получил Руон, и теперь он пытался встать, хватаясь за рану. Возможно, ему сломали пару ребер. «Ну-ка, схватите его!» — приказал мужчина остальным, и еще несколько воинов встали из-за стола, направившись к моему ученику. «Что ж, вот теперь пришел черед мне вмешаться». Я поднялся из-за стола, и в тот момент, когда один из воинов потянулся к Руону, швырнул в него глиняным бокалом. Хорошо попал, точно в голову. Тот от силы удара не устоял на ногах и рухнул на пол рядом с моим учеником. Но теперь все остальные поворачивались в мою сторону посмотреть, кто этот наглец, который посмел так подло напасть. «Я думаю, с моего ученика достаточно», — сказал я воинам, окидывая их взглядом. Тот, что пнул Руона, прищурился, разглядывая меня, видимо, пытался определить уровень силы. Но ему будет казаться, что я лишь немногим сильнее его. У нас разница всего-то шаг, и он это увидел. В его взгляде мелькнуло понимание, что я сильнее, но не настолько, чтобы отступить, учитывая численное превосходство. «Так этот щенок твой ученик», — осклабился говоривший. «Тебе стоило поучить его хорошим манерам. Он посмел напасть на воинов хозяина оазисов. Это смертный приговор!» «Для начала», — спокойным рассудительным тоном сказал я, — «это не мой ученик напал, а ваш воин. Он первым обнажил оружие, а Руон лишь защищался. Мне скорее интересно, для ваших земель нормально, когда воин бьет беспомощную девушку? Бедняжка до сих пор не может подняться. Значит, вот сколько чести в воинах хозяина оазисов!» «Да как ты смеешь!» — рыкнул один из воинов и бросился ко мне, выхватывая оружие. Слишком медленно. Я даже Рейхор доставать не стал. Перехватил руку в запястье и пробил правой в лицо. Воин даже отреагировать толком не смог, слишком быстрым оказался удар, и вот он уже лежит на земле и не шевелится. Надеюсь, я его не убил. Все-таки тут лучше обойтись без крови. «Ах ты! Да как ты смеешь! Ты заплатишь за это, чужак!» Яростные возгласы послышались от присутствующих, на что я лишь едва заметно ухмыльнулся. Почему-то они сейчас мне напомнили свору псов, которые могли только гавкать. Никто больше даже не пытался на меня напасть, по крайней мере, пока лидер не обнажит меч и лично не покарает преступника. «Тихо!» — рыкнул на них старший. «Кто ты, чужак?» «Натаниэль Крейн, глава дома Крейн». «Не слышал о таком!» «Он в пятом витке». «Пятом? Далеко же вы забрались?» «Мы направляемся на турнир драконьей ярости». «Это достойная цель для воина, но с вашими силами там делать нечего. Пятая ступень — просто пыль по сравнению с могучими воинами, что соберутся там», — криво усмехнулся мужчина. «Лишь в сражении с превосходящим противником можно стать сильнее», — парировал я. «Но твой человек, видимо, этого не понимает», — кивнул я на халафа. «Пристает к служанке, хотя та ясно дала понять, что он ей не симпатичен, бросается с мечом на парня, который ниже по возвышению, но находит в себе смелость бросить вызов старшему. Вот был ли бы он так же смел, если бы за девушку заступился я?» Воины притихли. Хватало мозгов понять, что я сильнее их, но не настолько, чтобы они трусливо сбежали. В глазах многих читалось: «Да нас больше, чего мы с ним вообще разговариваем? Прирежем их!» «Мне нравится твоя решимость, чужестранец. Не каждый воин решит бросить вызов бойцам хозяина оазисов», — сказал мне главный. «Но ты забываешься. Халаф поступил дерзко. В нем играет молодая кровь и желание поиграть мускулами перед девушкой». Как я уже сказал, не похоже, что это нравилось самой девушке. «Какая разница, что ей нравится? Она рабыня и должна слушаться старших», — рыкнул халаф, почувствовав силу рядом со своими товарищами. «Действительно», — удивив некоторых, признал я. «Хозяин, сколько стоит эта рабыня?» Я кивнул на раненую девушку. «Что? Сколько стоит Дина?» «Она не продается», — икнул он, опасливо поглядывая то на меня, то на рабыню. «Я обещал ее матери позаботиться о ней». «Ты позаботишься, если продашь ее мне. Плачу 10 000 спиров». «Но...» — попытался возразить хозяин, но в глазах уже горели алчные огоньки. 50 000. Ты согласен?» Я решил не торговаться, хоть и знал, что очень переплатил. Рабыня вряд ли стоит больше пары тысяч, но тут лучше было сразу со всем покончить и заодно показать воинам, что мы люди серьезные и состоятельные. Люди, способные вот так легко, не торгуясь, выставить за какую-то рабыню столь серьезную сумму, никак не могут быть простыми. И теперь в глазах этих воинов читался резонный вопрос: а точно ли стоит связываться с нами? Что если мой дом действительно большой и могущественный, и хозяину оазисов придется отвечать? «Да, господин, я сейчас же принесу купчую!» С горящими глазами мужчина скрылся во внутренних помещениях. И ни слова о том, что рабыня не продается. Да на такие деньги он себе не один десяток рабынь купить может. Вернулся с бумагами, и я тут же выложил на стол перед ним мешочек с монетами. А следом еще один, добавив: «А это на выпивку и еду для этих господ», — кивнул я на воинов хозяинов оазиса. «Пусть они всю неделю пьют и едят за мой счет. Надеюсь, это решит возникшее между нами недопонимание». Их старший смерил меня хмурым взглядом, затем посмотрел на двоих своих людей без сознания и покачал головой. «Хорошо, чужак, мы тебя поняли. Ступай, у нас к тебе нет претензий. А моим людям стоит больше проводить времени на тренировочном поле, расслабились слишком». Я кивнул ему, после чего мы с хозяином занялись обновлением бумаг. Он поставил свою печать, а затем я свою. С этого момента Дина стала моей рабыней. «Ты собирай свои вещи, у тебя 10 минут». «У рабов нет своих вещей», — не согласился хозяин, но тем не менее девушка ушла в подсобное помещение и вернулась с маленьким мешочком. «Все?» — спросил я у девушки, на что та кивнула. «Хорошо, идем». Я махнул рукой Руону, а сам достал из пространственного кармана 2 пилюли лечения. Одну отдал парню, другую девушке, причем она так на нее посмотрела, что словно я вручил ей сокровище. «Господин, я не могу ее взять», — пробормотала она. «Ешь, у тебя сотрясение, на ногах едва стоишь». — Ешь, не бойся, — поддержал меня Руон. Парень буквально сиял от счастья. — Учитель хороший, может, даже слишком. — Учитель, почему вы не порубили на куски тех гадов? Зачем вообще было платить за них? Они же чуть Дину не убили, да и меня. Затем, что так они почувствовали себя победителями. Не все в этом мире можно решить путем насилия. — Не все, но многое. — Да, — признал я. Если бы мы их убили, то на нас ополчился бы весь оазис. Вы бы всех одолели? Может быть. Но какова будет цена? Разнести тут все? И ладно мы-то уйдем. Но что, если проблемы возникнут у Арашина? Он помогает нам добраться до Радрифа, а мы навлечем на него беду. Да, я, кажется, понимаю, — кивнул Руон и замолчал на какое-то время, после чего внезапно добавил. Знаете, учитель, вы сейчас выглядите таким рассудительным. Это так необычно. Да? Да, обычно вы другой, более решительный и прямолинейный. Порой кажется, что вы даже взглядом убить можете. И рассмеялся. Я на это лишь хмыкнул. Может, он и прав. Я стал гораздо спокойнее и, кажется, даже знаю почему. Из-за Юл-Эй, которая держит под контролем бурю внутри меня. С тех пор, как мы поженились, я словно обрел внутреннее равновесие, которого мне так долго не хватало.